куплета идет припев. Вместо припева идет куплет. Это непонятно, но вот так и будет теперь. Вот так будет теперь. Вот так будет теперь. Вместо куплета идет припев. Вместо припева куплет поется. И где-то там ничто не найдется, но здесь все будет так теперь. Вот так будет теперь. Вот так будет теперь. Ты за собою не закрыл дверь. У тебя комната полна чужих людей. Ты не удивляйся, все будет вот так. Виноват, не закрыл за собой дверь. Вот так все будет теперь. Знать надо было раньше, конечно, но это было бы неинтересно, а теперь все равно. Вот так, вот так. Теперь будет все так. Будет теперь. Если за машиной тоже не последил, за собою лужу целую нагодил. А теперь сигнализация не сработала. Кнопку нажать забыл, ключи потерял. Где-то что достать. Вот так, вот так. Все будет теперь. Вот так будет теперь. Музыка здесь. Руки здесь живут, и славно тебе. Декларация ты не заполнил. Жену ты вовремя не выеб. Другу денег не дал взаймы. Теперь тебе кажется, что кругом лишь одни менты. Забывай, что будет теперь. И не забывай, что будет теперь. И не забывай. надо было просто сделать все путем. А теперь все так и будет. Так и будет. Так. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Так и будет. Тебя жена целая детишка. Есть еще пожрать немножко. Не завалялась никакая ножка. Вот так берешь и идешь, ешь. И понимаешь, кого обнимаешь. И получаешь то, что надо. И даешь чего ждут от тебя. Так, так есть пока. Там есть еще пока. Так и будет, так и будет, так и будет там всегда. Так и будет, так и будет, так и будет там всегда.